пока что он шел вдоль высокой стены, ограды какого-то большого и богатого поместья, слыша за стеной шум деревьев из-за поднявшегося ветра и решив, что любая самая неожиданная встреча в тени этих деревьев будет все же лучше, чем в том месте, где он сейчас находился, тюльпан оценил высоту стены, прыгнул, но трижды потерпел неудачу, и лишь четвертая попытка принесла успех. Он мягко упал на рыхлую землю и несколько минут лежал неподвижно, с трудом различая окружающее. Глаза его начали понемногу привыкать к темноте, и среди больших и мрачных деревьев он заметил что-то большое и странное, что, как ему показалось, слегка шевелилось. Когда он приблизился, подталкиваем столь сильным любопытством, что оно возобладало над осторожностью, то увидел, что это такое, и разинул рот от удивления. Это был огромный сферический воздушный шар, чуть более светлый, чем окружающая его тьма. В Пруссии, а может быть и в России, он слышал разговоры об этих удивительных машинах, с которыми несколько лет тому назад экспериментировали в Париже братья Монгольфье, а также некий Пилатр де Розье, и которые с тех пор позволяли человеку соперничать с птицами. Аппарат этого последнего он сам видел в газете, но созерцать его в натуральную величину ему довелось впервые. К внушительной, но тем не менее производившей впечатление очень легкой громаде воздушного шара, мягко покачивавшейся на ветру, была прикреплена довольно большая круглая гондола. Внутри находились различные инструменты, несомненно предназначенные для навигации, одеяло и, как он определил на ощупь, меховые куртки. Видимо, готовился полет. Это должно быть прекрасно, повиснуть над всем миром, как орел, и оттуда посмотреть на людей по размерам, сравнивых с муравьями. Он подтянулся на руках, прыгнул в гондолу, зарылся под меховые куртки для того, чтобы согреться, и какое-то время помечтал о том, как летит среди прекрасных облаков свободный человек, который всегда нежно любил небо, далекое от всех печалей и жестокости мира внизу, далекое от полиции. Усталость, мягкое тепло, в которое он погрузился, казалось, отодвинули в прошлое неприятные события прошедшего дня и стерли в памяти голову Рампоно. Он уже не знал, был ли он доволен тем, что он сделал или нет, хотя все еще называл свой поступок актом возмездия, но мягкое покачивание воздушного шара, которое его убаюкивало, придало всему уютную и мягкую нереальность. И едва он сказал сам себе: «Ну, теперь хватит, тюльпан, еще не хватало здесь уснуть», как солнце его свалило. Теперь он поднялся в небо, но без воздушного шара, и увидел Эвелину де Курк, которая, смеясь, посылала ему воздушные поцелуи. Потом Летиция протянула к нему свои распростертые руки, и это происходило на Корсике, на маленьком пляже, омываемом лазурным морем. Но тюльпан понял, что наконец-то он в раю. Было около 6 утра, когда герцог Орлеанский верхом и без сопровождения прибыл в свою усадьбу Фоли, загородную резиденцию, которую он построил 12 лет назад на окраине Парижа и которую в наши дни называют парком Монсо. Вокруг главного здания был разбит английский парк, спроектированный Кармантелем, и повсюду можно было видеть фальшивые античные руины, разбросанные среди кипарисов и серебристых кленов, которые были настоящими. Для того, чтобы порадовать глаз и похвастаться перед высшим обществом, были сооружены обелиск и китайский портик, оранжереи, ветряная мельница и даже небольшое озеро с островом посередине. Герцог спешился перед потайной калиткой, ключ от которой был только у него. Вошел внутрь и привязал лошадь к первому попавшемуся дереву. Ни один из слуг еще не встал, но герцог ни в ком не нуждался для того дела, которое наметил на сегодняшнее утро. В ту пору ему было около 40. От былой гибкости не осталось и следа, но по-прежнему он оставался достаточно интересен благодаря высокому росту и привлекателен, несмотря на наметившуюся лысину и красный цвет лица. Не обладая интеллигентностью и культурой, он предпочитал физические упражнения и своей профессией сделал умение держать нос по ветру, особенно в политике. Вот почему он поддерживал еще не слишком определенное революционное настроение, не видя иного способа досадить ненавистной ему королеве Марии Антуанетте, и потому сделался в собрании знатных лиц государства защитником прав третьего сословия, а в результате все приветствовали его на улицах.